Глава шестая. Андрей. Неужто твое плотное расписание дало брешь, и ты смог, наконец, найти время для старого друга? Юра протягивает мне ладонь, и я, усмехнувшись, сначала жму ее, а после дружественно хлопаю старого приятеля по спине. Не виделись больше полугода, с тех пор, как я с Сонькой в Таиланд укатил. Старый друг мог бы на недельку и ко мне прилететь, если так страстно желал аудиенции. Веришь? Собирался в следующем месяце, как только проект бы закрыл. Уже вот тут у меня сидит он. Айварс проводит ребром ладони по горлу. Сил нет, но ты меня опередил. Кивнув на вход относительно нового заведения, друг толкает стеклянную дверь. Пойдем, проведу тебе экскурс в заведение моего племянника. Как ты уже видишь, до элитного далеко. Но он хотел сделать нечто такое, чего у нас в городе еще не было. Бегло осматриваюсь по сторонам. С виду не слишком дорогое кафе в американском стиле. Девчонки-официантки гоняют на роликах между столиками в коротких шортах и завязанных на животах рубашках. Однако... Кажется, я понял основную достопримечательность этого места. Многозначительно провожу взглядом одну проезжающую мимо девицу с пустым подносом в руках. Сверкнув мне голливудской улыбкой, она ловко тормозит около нас. «Добрый вечер. Рада приветствовать вас в Beef Meat. У вас заказан столик?» «Да, на двоих», — отвечает Айварс. «Тогда пройдемте за мной». Развернувшись на роликах, красотка едет вперед, демонстрируя нам свой идеальный зад, намеренно нагибаясь вперед немного сильнее, чем того требует правило правильного катания на роликах. Скашивая взгляд на друга, а тот многозначительно жмурится и кивает, читая мои мысли. Племяш знал, как привлечь посетителей. Тут не поспоришь. Место действительно людное, несмотря на то, что находится в центре, и рядом расположены проверенные временем заведения, куда народ валит толпами. Сейчас 20:00 вечера, и почти все столики заняты. В углу зала устроился диджей, а слева от него небольшая танцевальная площадка. «Так это кафе или клуб?» Уточняю я после того, как брюнеточка любезно провела нас за столик и, разложив перед нами меню, укатила, сверкая не слишком длинными ногами. «Это кафе днем, а ночью это клуб, где народ может продолжать набивать желудки. Там, кстати, есть еще боулинг и зал для бильярда». В общем, решили совместить все и сразу. Хорошо ли это? Время покажет. «Окупает себя?» Откинувшись на мягком кожаном диване, я скольжу взглядом по пунктам меню. Все предложено в чисто американском стиле. Бургеры, картошка фри, хот-доги, газировка, мороженое и, конечно, море самого разного алкоголя. Сам понимаешь, чего стоило арендовать здание в центре. Айварс разводит руками. Пока нет, но ты же знаешь Кирюху. Он, если поставить себе цель, будет идти к ней, несмотря ни на что. Знаю. Пацан у него целеустремленный. С детства еще таким был, в отличие от моего оболтуса. Тому все няньки по первому требованию таскали и слюни подтирали. Я, конечно, упустил его воспитание, сильно упустил. Из-за того, что компанию тянул, пытался на ноги встать и жизнь семье нормальную обеспечить, в итоге прозевал момент, когда он превратился в того, кем я имел возможность случайно лицезреть его в прошлом году. Этот раздолбай устроил вечеринку в одном клубе, скупил там все бухло, нализался в стельку, а потом со своей компанией покатил по дорогам, разливая дорогостоящие виски прямо из окон машины. И это еще ничего. Они на заправке сделали оптовую закупку сэндвичей и жрали их прямо на капоте, половину просто в итоге выбросив. Мне, когда видео показали в отделении, я охренел. Подумал сначала, что это не мой отпрыск. Ну, не мог мой собственный сын так пренебрежительно относиться к деньгам и продуктам питания. Оказалось, мой. Ленка, бывшая моя, слишком занята собой была, чтобы уделять время сыну. Но с ней мы развелись еще давненько. Тут я уже сам не доглядел. Оставил его воспитание на нянь. Теперь вот расхлебываю. «А Костик что, за ум взялся? Или так и кутит, как раньше?» Юрка откладывает меню, упираясь локтями на столешницу. «У него выхода нет. Я ему ультиматум поставил перед отъездом. Или он меняет круг своего общения и приоритеты, или не видит ему места в компании». «О как! И что, прям серьезно оставишь его без ничего?» «Оставлю. Мне нужно, чтобы компания зарабатывала деньги». «А если хотя бы какой-то ветвью будет руководить такой человек, как Костя, то все развалится». «Это же как карточный домик. Каждый отдел должен быть опорой другому. Поэтому сейчас он с максимально урезанными карманными занимается спортом, бухает по минимуму и завел себе девушку». Брови Айварса скептически заламываются. «И ты веришь в это чудесное перевоплощение?» Ответить мне не дает подкатившая к нам со стороны официантка. Боковым зрением я замечаю сначала красивые, на этот раз длинные ноги, бахрому синих коротких джинсовых шорт, а потом слышу. «Здравствуйте. На сегодняшний вечер я ваша официантка. Меня зовут Таня. Вы уже сделали свой вы...» Поток слов, отчеканенных знакомым голосом, резко прекращается, и я знаю почему. Скольжу взглядом по плоскому животу, минуя узелок завязанной красной рубашки, вверх по груди, которую уже успел оценить по достоинству почти неделю назад, и которую от чего-то слишком хорошо помню. Прокатываюсь по тонкой шее, упрямому подбородку, сочным нетронутым помадой губам и, наконец, достигая голубых глаз. Не ошибаюсь. Расстреливают они меня в упор. «Ну, здравствуй, горластая». Усмехаюсь, с любопытством рассматривая ее внешний вид. А посмотреть есть на что. Светлые волосы затянуты в высокий хвост, делая ее зрительно еще выше, верхняя пуговка на рубашке расстегнута, не открывая на обозрение лишнего. Но это и не нужно. Мое воображение тут же дорисовывает нужные очертания, вкупе с двумя маленькими твердыми сосками, заметно напрягаясь от собственной реакции. Неделя прошла, а я помню все как вчера. Андрюха, тормози. «Я Аня», — выдавливает бестия, уничтожая меня своими большими глазищами, выделенными черной подводкой, которая делает их визуально похожими на кошачьи. Быстро стреляет ими в наблюдающего за нами Юры и возвращает на меня. Судя по тому, как сжались ее полные губы, это прозвище ей не слишком нравится. Я помню. «Не похоже», — выдавливает, натянув неестественно сладкую улыбку на милое личико. «Я бы списала проблему с памятью на возрастное, но если вы все еще посещаете такие места, значит, внешность врет, и в паспорте указана цифра меньше, чем мне могло показаться». Громкий смех Айварса заставляет ее вздрогнуть и, вероятно, вспомнить, что мы не одни, хотя шутка с возрастом мне зашла. «Я так понимаю, вы знакомы?» Интересуется друг, смотря на Аню, теперь уже с удвоенным любопытством. «Да, Юр, легка на помине». Усмехаясь, чувствуя, как от лазерного луча ее глаз на щеке появляется отверстие. «Это девушка Кости, о которой я говорил. Зовут Аня». Опережает меня горластая, вероятно, опасаясь, что снова назову ее так. Айварс удивленно присвистывает, окатывая девчонку ошеломленным взглядом. «Девушка Костика?» Уточняет уже у меня, получая в ответ мое «Угу». По реакции вижу, он тоже шокирован. Не потому, что Аня не привлекательная. Девчонка она что надо. Симпатичная, с милым личиком и подтянутой фигуркой. Просто в жизни Костика такие, как она, раньше не появлялись. Он больше по напичканным филлерами куклам тащился. Любил щеголять ими перед друзьями. А Аня? Она простая девчонка. Снова встречаюсь с ней взглядом и чувствую, как внутри все бурно отзывается на вызов в голубых глазах. И тут же сам себе усмехаюсь. Нет, не простая. Возможно, именно это Костю в ней и привлекло.